Глава 24. «Ну, мальчик, он смылся», — сказала Милдред Феликсу. «Теперь за дело». Феликс все это время прозябал в Сеттон-Блейзе, в ожидании, как говорила Милдред, когда аэростат взлетит на воздух. О том, что это свершилось, Милдред узнала от Клэр Свон через какой-нибудь час после того, как Энн получила письмо Рэндла. Энн позвонила Своном, и Дуглас незамедлительно отбыл в Грейхеллок, куда Клэр последовала за ним, как только закончила 10 разговоров по телефону. Милдред тут же призвала к себе Феликса. «Живо», — сказала она, — «выводи машину. Мы едем в Грейхеллок». Феликс медлил. «А может быть, неприлично так сразу туда нагрянуть? Некрасиво получится. Может быть, мы только помешаем?» «Ты просто безнадежен», — сказала Милдред. «Тебе бы вместо мундира блузу носить, доживать соломинку. Я не желаю вторгаться в горе, которого и не разделяю до конца, и не вполне понимаю», — надменно ответил Феликс. Однако через 5 минут «Мерседес» стоял у подъезда. Атмосфера в Грейхеллоке была чуть ли не праздничная. Работа в питомнике прекратилась, Боушет и один из садовников беседовали, стоя на дороге у крыльца. В холле Нэнси Боушет что-то оживленно обсуждала с Клэр Свон. Все дышало затаенным волнением. Феликсу по-прежнему казалось, что сейчас, сразу после известия о том, что очевидно ощущается как утрата, его присутствие здесь в высшей степени неприлично. Но очень уж ему хотелось увидеть Энн после 2 с лишним недель бездействия и ожидания. Он тогда решил, и Милдред с ним согласилась, что в промежутке между тем, что она именовала преступлением Хью и долгожданным отъездом Рэндла, ему лучше не видеться с Энн. В том, что Рэндл уедет, он был теперь уверен и не строил никаких планов, не изыскивал никаких возможностей на тот случай, если Рэндл останется. Он ждал. За это время он несколько раз принимался за прощальное письмо к Мари Лоре, но так и не написал его, а от нее 2 дня назад получил еще одно письмо. Она сообщала, что хоть он ей и не ответил, она решила перебраться в Дели. Ее изящный французский язык показался ему сухим и бессмысленным, как чириканье птицы. Клэр Свон, сияя от радости, подбежала к Милдред. «Она в кухне с Дугласом. Я подумала, лучше оставить их вдвоем. Конечно, неожиданностью это для нее не могло быть, ведь это уже давным-давно назревало. И не очень-то веселая у нее была жизнь, правда? А все-таки это удар. Как когда кто-нибудь долго умирает и вдруг умрет». Она крепко вцепилась в Милдред. Феликс отвел глаза от их жадных, возбужденных лиц. Клэр доверительно тянула Милдред в угол. «Дорогая моя, я хочу с вами посоветоваться, а то все думаешь, как бы нечаянно не обидеть». Нэнси тем временем вышла на крыльцо к мужу, и Феликс один стоял посреди холла, переминаясь с ноги на ногу. Холл в Грейхеллоке и всегда-то наводил тоску, как вестибюль приморского пансиона. Не хватало только объявлений с расписанием обедов и завтраков. Феликс огляделся, где бы присесть, но сидеть было как будто и ни к чему. Пойти в кухню он тоже не решался. Сознание, что Энн так близко, причиняло ему физическую боль. Мимо прошел Пенни, пробормотал что-то и направился к лестнице. До первой площадки он взлетел в 2 прыжка, потом остановился, словно позабыв, зачем идет, и уже медленнее стал подниматься выше. Феликс решил было укрыться в прихожей среди плащей и сапог, но, обернувшись, вдруг увидел, что рядом с ним стоит Миранда и враждебно на него смотрит. Меньше всего Феликс сейчас чувствовал себя способным на разговор с Мирандой. Что вообще можно сказать девочке, у которой отец только что, не таясь, сбежал с любовницей? В какой мере Миранда понимает, что произошло? Много ли ей известно о жизни взрослых? Между прочим, сколько ей лет? Феликс совсем запутался. Убедившись, что она все еще тут и, видимо, не намерена уходить, он промямлил. «Скверная история, Миранда. Мне ужасно грустно было услышать». «Грустно услышать о чем?» — звонко спросила Миранда. «Ну, о твоем отце, что он уехал и вообще. Вы тоже это знаете, да? Выходит, уже все знают? По-моему, все узнали раньше, чем мама». Что на это ответить? Хорошо хоть, что девочка на вид спокойна. «Как вы думаете, в конце концов, так будет лучше?» — спросила Миранда. Феликс замялся. «Не знаю, Миранда, право, не знаю. Мама твоя, кажется, в кухне с мистером Своном. Я не хочу им мешать. Просто подожду здесь немножко. Куда бы в самом деле скрыться? В прихожую теперь не сбежишь. Мама получила письмо от поверенного, сказала Миранда, насчет развода. В самом деле, ужас, что такое. Да, он пишет, что затруднений не предвидится, потому что это простой случай супружеской измены. Маме нужно будет присутствовать на суде, а папе нет. Феликс, как загнанный, озирался по сторонам. Больше он такого не выдержит. Он весь передернулся, когда взгляд его скользнул по оживленным лицам Клэр и Милдред. Кое-как извинился перед Мирандой и поспешно отступил в сторону кухни. Он постучал в кухонную дверь и сразу вошел. Энн сидела у дальнего конца стола, погруженная в беседу с Дугласом Своном. Свон поднял голову, досадуя, что их прервали. Не каждый день ему выпадало счастье держать Энн за руку. Энн вскочила с удивленным восклицанием, отстранив льнущего к ней Свона. «Феликс, какой вы милый, что приехали! А я и не знала, что вы в деревне!» «Конечно, не знала», — подумал Феликс. «Она ничего не знает. Не знает, что он сидел в Сеттон-Блейзе, дожидаясь вот этого самого часа. Не знает про преступление Хью. Энн, чистая душа, даже не усмотрела бы особого смысла в продаже картины. Несведущая, невинная, а вокруг нее сплошь интриганы». Ему стало перед ней неловко и стыдно. Он пробормотал: «Старый друг». «Подумал, надо заехать». «Я так рада», — сказала Энн, и голос ее в самом деле прозвучал радостно. Глаза у нее заплаканные, но сейчас она кажется спокойной. «Надо приготовить кофе», — добавила она. «У нас тут целое сборище». «Ни в коем случае», — сказал Свон. «Какой там кофе?» Он стоял у нее за спиной, касаясь рукой ее плеча. «Дуглас, милый, пойдите взгляните, что там делается. Милдред тоже с вами приехала, Феликс». «Дуглас, пригласите, пожалуйста, Милдред пройти в гостиную, и спасибо вам, что так быстро пришли и так обо мне заботитесь. А мы тут немножко поговорим с Феликсом». Дуглас Свон покорно удалился. Энн плюхнулась обратно на стул. «Ох, Феликс! Дорогая моя!» — сказал он. «Дорогая моя!» Он сел на стул, освобожденный Своном, и взял ее за руку. Он ощущал ее горе как что-то маленькое и драгоценное внутри собственной радости. Ему хотелось обнять ее, кричать о своей любви. В мыслях он унесся так далеко вперед, даже не верилось, что они еще не вместе. Энн заправила волосы за уши. «А я думала, вы в Лондоне. Вам, наверное, Клэр рассказала? Так глупо получилось. Я сразу позвонила Дугласу, а Клэр всем разболтала. И выходит, что я устроила целый переполох». «Для переполоха, знаете ли, есть основания», — сказал Феликс, порывисто пожимая ее руку. Его письмо. Это был такой удар. Энн отняла у него руку и прижала ладони ко лбу, и письмо такое ужасное. «Я, вероятно, уже давно ждала чего-то в этом роде. Но когда так стукнет, это совсем другое. Рэндалл мне иногда и раньше писал, просил выслать книги или еще что-нибудь. Вполне хорошие были письма». Но у меня при виде его почерка всегда сердце переворачивалось. Феликс сжал зубы, чтобы не разразиться язвительной тирадой насчет того, какого он мнения о ее муже, но только робко коснулся ее плеча. Понимаете, он всегда приезжал на Рождество и на день рождения Миранды и вообще довольно много жил дома. В последний раз было, конечно, страшно тяжело, но обычно бывало не так уж скверно. Удивительно, чего только не стерпишь в браке. И я все думала, может быть, еще наладится, когда болела Фанни. И правда, как будто наладилась. Ох, Феликс, такая долгая дорога. Столько надежд и страданий, и вот куда привела. «Вы-то ни в чем не повинны», — сказал Феликс. «Неправда», — простонала она. «Такое всегда бывает по заслугам. Не согласен. Но разве именно сейчас вы этого не ждали?» «Почему именно сейчас? А, впрочем, я бы могла догадаться». Он на прошлой неделе тайком приезжал проститься с Мирандой. Мне Нэнси Боушетт рассказала. А Миранда не рассказала? Нет, я ничего не стал ей говорить. О, Господи, как больно! Она приложила руку к груди. Он увез свои игрушки, добавила она. Тут уж я должна была понять, что это конец игрушки. Да, звучит это идиотски, но он держал их около своей постели. Они у него с детства были, игрушечная собака и... Она умолкла, тяжело переводя дыхание. Потом крупные, частые слезы побежали по ее щекам, и она уронила голову. Феликс был ошеломлен. Он обнял Энн и привлек ее к себе. С глубоким вздохом склонил лицо в ее прохладные бледные волосы. Вот то, чего он ждал много лет. В кухню вошла Миранда и со стуком закрыла за собой дверь. Феликс тихонько отпустил рыдающую Энн. Энн достала платок, высморкалась, сказала: «Простите». Миранда подошла ближе, вгляделась в красное, мокрое от слез лицо матери, прислонилась к ее плечу и перевела взгляд на Феликса. Он отодвинулся вместе со стулом и встал. «Феликс», — сказала Энн, обняв одной рукой Миранду, — «будьте добры, попросите Дугласа, чтобы он всем велел уйти». «Хорошо». «И Дугласу тоже уйти?» «Да». «Скажите, я ему позвоню». «И мне тоже уйти?» «Да, пожалуйста. Я вам позвоню через некоторое время». Феликс нехотя направился к двери. Ему так хотелось еще подержать Энн за руку. Подходя к двери, он услышал странный звук и оглянулся. Миранда, уткнувшись лицом в плечо матери, истерически рыдала. Он вышел, оставив их утешать друг друга.